Глава 11. Моби Дик. Китовые консервы. Если это был сон, то без видений. Если это происходило наяву, значит, его память дремала под темным колпаком. Он запомнил немногое. Прикосновение снаружи и внутри, к нему просачивались запахи, по большей части — неприятные. Изменялась плотность среды, в которой он плавал или висел. Ощущение невесомости сменялось ощущением падения. Он слышал шорох, с которым часы перемалывают время. Один раз, кажется, мимо пронеслось что-то огромное, обдав его жаром. Позже возникло странное чувство, словно сквозь него проплывают рыбы и задевают плавниками обнаженные нервы. Бессилие. Его сознание будто переселилось в нескольких слепых котят, которые тыкались мордочками в окружавший их чуждый мир, но не находили даже материнских сосков. Постепенно котята расползались, между ними было непознанное нечто. На концах первых робких осязаний и тревожных ощущений они обнаруживали его новые грани — сырое тепло, или непреодолимую твердость, или зарождающуюся боль, или обманчивый вкус. И жуткое дело, в какой-то момент два или три котенка погибли. Остальные еще некоторое время ползали, охраняемые только случайностью, пока их не остановила усталость. Потом короткий антракт закончился, и началась вторая серия небытия. Первое, что он понял, еще не открыв глаза, он — это не он. Вернее, не вполне он, будто карточная колода по имени Лазарь распалась на части. Он не знал, осталась ли от него большая или меньшая часть, старшие или младшие арканы, но чувствовал, что чего-то лишился. Это было ужасное чувство невозвратимой потери, наполнивший его волчьим воем в ледяной ночи. Наверное, он заплакал, потому что влажными оказались веки и виски. Боль прочно обосновалась в сердце, и он окончательно пришел в себя. Бледный искусственный свет, ровные серые плоскости с равномерно распределенными вкраплениями заклепочных головок, забранные решетками вентиляционные отверстия, металлическая дверь с усиленным каркасом, массивным замком и герметизатором. Судя по первым толчкам клаустрофобии в желудке, он находился под землей или под водой, хрен редьки не слаще. А как насчет тюрьмы? Поинтересовался самый пессимистичный из лазарей, склонный к черному юмору. Камера вполне могла сойти за одиночку, если бы не отсутствие окошка в двери. С другой стороны, что он знал о современных камерах? Например, об удобстве скрытого круглосуточного наблюдения. Воздух казался стерильным и каким-то старым. Дышать им все равно, что пить воду, прошедшую многократную очистку. Разглядывая стены и потолок, Лазарь вскоре осознал, что раздражает его. Едва заметный сдвиг между смещением зрачков и появлением измененной картинки. Это было что-то новенькое, как будто он смотрел на экран, который не успевал обновляться. Лазарь пошевелил конечностями и прислушался к своим ощущениям. У него возникла иллюзия двойного тела, причем внешнее тело реагировало с некоторым запаздыванием на все поползновения внутреннего. И хотя он был гол, ему на мгновение почудилось, что на нем надет слишком просторный костюм. Собственная нагота быстро довела нарастающее чувство беззащитности до почти параноидальной силы. Он начал озираться с той же неприятной заторможенностью в поисках чего-нибудь, чем можно было бы прикрыть срам. Ни тряпки, ни бумаги, только металл, стекло и блеклый пластик. Если его раздели, оказывая медицинскую помощь, то где, черт побери, весь больничный антураж? Мысль о помощи навела его на воспоминания о случившемся. Он помнил все очень ясно, даже яснее, чем хотелось бы, вплоть до финального хруста костей. В реальности всадников сомневаться не приходилось, тем более что один из них, как следует, по нему потоптался. Вот тут Лазарь задумался, почему это он чувствует себя подозрительно целым. После столь откровенного наезда ему полагалось лежать с парой-тройкой переломов на растяжках или проткнутым спицами и звать маму или сестру Морфий, а он всего лишь обижается на по-стариковски занудное тело. Впрочем, и не по-стариковски, ведь он не мог пожаловаться на слабость или малоподвижные суставы. Все, что с ним сейчас происходило, отличалось определенной величиной сдвига относительно его прежних представлений и ожиданий, хотя и не поражало абсолютной новизной. Это напоминало неизящное заимствование из кошмара, который он видел когда-то, но забыл. «Где видел?» — спросил самый наивный из Лазарей. Остальные зашикали на него, есть, мол, вопросы поважнее. Например, можно ли отсюда выбраться? И надо ли отсюда выбираться до того, как за ним придут? Оба вопроса были хороши тем, что на каждый Лазарь мог сравнительно быстро предоставить по ответу для взаимного удовлетворения. Он слез с высокой металлической койки, которая при взгляде со стороны напоминала разделочный стол. Возникшая ассоциация заставила его содрогнуться новой, медленной дрожью, так сказать, дрожью с оттяжкой. Успокоив рябь в кожаных покровах, Лазарь по-прежнему остро ощущал отсутствие фигового листка. Некоторое время он с отвращением разглядывал свои яйца и сморщенный член, несомненно, приобретенные при рождении, а не пришитые, выскобленные до полной безликости клиники имени Франкенштейна. Потом он потрогал себя в разных местах, сличая данность с воспоминаниями. Все совпало до мелочей, если не считать главной мелочи. Его тельце было не таким откровенно запущенным, как одной отключкой раньше. На это тельце еще не плюнул хозяин, решив, что на конец сезона его хватит, а больше и не понадобится. На него еще не махнули рукой, как на заброшенный, разваливающийся дом. Да, в этом тельце еще чувствовалась амбиция. Оно имело наглость надеяться на лучшее и рассчитывало попыхтеть до следующего планового ремонта. Лазаря-пессимиста это почему-то не обрадовало. Обзываемый неблагодарной скотиной, он не перестал дразнить судьбу и направился к двери аллюром водолазного скафандра. Дверь оказалась заперта, причем, как выяснилось, после простой операции поворота ручки замка, не имеющего отверстия под ключ. Заперта изнутри. Это заставило Лазаря вспомнить один из классических детективных сюжетов и усомниться в искренности своего забытья. С трудом верилось в то, что он мог прийти откуда-то нагишом, запереть дверь, начисто стереть все из памяти и затем улечься на койку, чтобы посмотреть цветной сон о городе солнца, хотя такой сценарий был ничем не хуже прочих. Но ничего не объяснял, перекладывая проблему в другое место, которое еще предстояло обнаружить. За дверью был, конечно, коридор со множеством дверей, аллегория обреченности выбирать, опасности любого выбора, проникновение в сокровенное или, если угодно, дефлорации. Картина, от которой Лазаря уже слегка поташнивала. Но тут, во всяком случае, не приветствовались художества. Все было монотонным, как будни проктолога. Коридор загибался в обоих направлениях, из чего Лазарь сделал вывод, что его камера находится на внешней стороне кольца. Не бог весть, какое открытие, однако у него оставалась возможность расширить и углубить свои познания. Найти бы только чем припоясать чресло. И ему по-прежнему казалось, что холодный ветер задувает впередок. Может, так проявлял себя знаменитый страх кастрации, а может, просто подмерзали яйца. Кроме того, он невольно сжимался, каждое мгновение ожидая пробуждения боли, против которой у него теперь не было средства. Капсулы исчезли вместе с одеждой. Он чувствовал себя жалким и больным, но последнее скорее по старой привычке. У него хватило предусмотрительности оставить дверь открытой, хотя как убежище камера годилась только для того, чтобы сдохнуть от жажды. Поскольку на дверях не было ни номеров, ни каких-либо других знаков отличия, он мог открывать все подряд или двигаться коридором в расчете на приятное разнообразие. Он избрал вторую модель поведения и поплелся описывать дугу по часовой стрелке. Кстати, о часах. Едва в переулках мысли промелькнуло это слово, в левом нижнем углу поля зрения возник полупрозрачный зеленоватый циферблатик, который очень наглядно засвидетельствовал текущее время — 18:25. Лазарь помотал головой. Циферблатик заметался вместе с остальным изображением. У Лазаря пересохло во рту. Он был не против сервиса и новых технологий, но без вторжения в места приватного пользования. Снова завыли волки в мозгу, оплакивая утраченную невинность, землю, луну, самоидентификацию и все прочее. «Проклятие на мою бедную голову!» — подумал он, продолжая вышагивать по коридору. Кто-то услужливо шепнул ему, что это может оказаться лишь первым кругом ада. И, похоже, не ад. Лазарь услышал шаги. Судя по их тяжести и плотности звука, человек был в обуви, и, значит, уже обладал некоторым преимуществом. Шаги приближались, усиленные реверберацией. Лазарь поймал себя на том, что страстно желает, чтобы тут объявился ворон, который возьмет его за ручку и выведет на свет Божий, пусть даже с ядовитыми комментариями, поучениями и наставлениями. Вот как сильно изменились приоритеты, стоило ему очутиться без штанов в металлической кишке. Но судьба была безжалостна. Из-за поворота показался огромный детина, по виду один из всадников. Черная борода закрывала пол лица, выше располагались сломанный нос, татуировки под глазами и сами глаза без ресниц, гораздо менее заметные, как две дырки, проеденные серной кислотой. Бритый, загорелый купол венчал композицию из накачанного торса, мясистых рук и тумбообразных нижних конечностей. На черной майке имелась сделанная большими белыми буквами надпись «Моби Дик. Китовые консервы». В каждой штанине джинсов поместилось бы по два Лазаря. Пряжкой кожаного ремня можно было клеймить слонов. Тяжелые ботинки на толстой подошве с высокими голенищами и металлическими носами вполне подходили под категорию «говнодавы», особенно с учетом присохшей к боковым рифлениям коричневой субстанции. Неудивительно, что Лазарь остановился и со всей возможной предупредительностью уступил дорогу. Если у него и были вопросы, то они куда-то испарились. Он мечтал лишь о том, чтобы их не возникло у бритоголового. Амбал смерил его презрительным взглядом и навис над ним, широко расставив ноги. Потом, не говоря ни слова, протянул ручищу, схватил его за плечо и развернул к себе задом. Лазарь начал прикидывать, во сколько выбитых зубов и сломанных ребер обойдется ему попытка сопротивляться, если детина захочет его трахнуть. Зубов было не жалко, они и так шатались, но он всего лишь получил пинок, настолько болезненный и мощный, что едва устоял на ногах, преодолевая десяток метров без всяких поступательных усилий со своей стороны. Бритоголовый неторопливо направился по своим делам, а Лазарь, держась за ушибленную ягодицу, постарался как можно скорее увеличить разделявшее их расстояние. Первый же контакт утвердил его в подозрении, что это плохое место, опасное и бесчеловечное. Рассчитывать здесь на понимание и поддержку мог только круглый идиот. И если ему, смертнику, придется напоследок озаботиться выживанием, то что это, наказание за беспечную прошлую жизнь или шутка самого издевательского толка, ради которой кто-то вызвал отряд моторизованных дьяволов? А если вызвал, то не он ли сам? Обнаружив своего худшего врага, он постарался успокоиться. Ясное дело, он опять увяз в дерьме, причем так глубоко, что теперь и ворон не досвистится. На крайний случай он рассмотрел доступные ему способы самоубийства. Перерезать горло осколком стекла, перегрызть вены на руках, расшибить голову о стену. Он не был уверен, что у него хватит силы воли осуществить любой из них. Однако все зависело от того, насколько мучительной и долгой окажется пытка. В том, что пытка предстоит, он почти не сомневался. А тогда может оказаться поздно, особенно если он сам станет своим палачом. Он дошел до пересечения кольцевого коридора с проходом, ведущим к центру кольца. В глубине имелась единственная дверь с круглым пятнышком, вероятно, глазком. Свернув за угол, Лазарь оперся о стену и замер. Теперь, когда за каждой дверью он рисковал обнаружить ящик Пандоры, требовалось собраться с духом, чтобы открыть следующую. Но слишком долго оставаться в неизвестности тоже было невыносимо. Циферблатик, между тем, исчез за ненадобностью. Но услуга оказалась неодноразовой. Активировать или деактивировать информационный протез было не сложнее, чем развернуть или свернуть окно в операционной системе Windows. И даже проще. Вероятно, встроенные часы были не единственным придатком, которым Лазарь мог воспользоваться в любой момент. Как только он это заподозрил, щелкнула ментальная мышка, и некая штуковина в башке, соединенная со зрительным нервом, наглядно и доходчиво сообщила ему кучу сведений. Температуру окружающей среды и его собственную, давление, пульс, глобальные координаты, положение относительно сторон света, высоту над уровнем моря, отрицательную, дату, продолжительность дня, уровень радиоактивного фона и что-то там еще. Поиграв соответствующими циферками, он задвинул их в темноту, чтобы не отвлекали внимания, хотя не сомневался, что к ним легко привыкнуть. Они были послушными, как дрессированные собачки. То же касалось панелек средства связи и целеуказателя, на подробное изучение которых он не сподобился по причине мерзкого самоощущения, напоминающего токсикоз от переизбытка в организме дигитального кала. Итак, операция все-таки состоялась. Он тщательно ощупал голову, но не нашел ничего похожего на следы недавнего взлома. Тонкая операция, возможно, совпавшая с моментом его извлечения. Если бы некоторое время назад у него спросили, что такое жизнь, он ответил бы: «Одно из двух. То ли трагедия, то ли фарс». Оказалось, череда пародий настолько дрянных, что тянуло блевать, и пропадала всякая охота сражаться с ветряными мельницами. Лишь бы все побыстрее закончилось. А если не кончалось, оставалось самому поставить жирную точку. Заведя заглохший было моторчик, он обреченным шагом преодолел десяток метров до двери и заглянул в глазок. По ту сторону линз висела тьма, изредка разрываемая вспышками, которые напоминали отсветы далеких молний. Это не очень вязалось с его впечатлением о замкнутом и опоясанном коридором пространстве подземелья, но он все же предпочел бы оказаться там, где видно небо и есть куда бежать. На двери не было ни ручки, ни замка. Он налег на нее и не ощутил ни малейшей вибрации. Дверь осталась неподатливой, точно стена. Он испытал разочарование, как всегда, когда лишался выбора и сопутствующих терзаний. Снова и снова он ощупывал взглядом дверь, стены справа и слева, даже пол и потолок в поисках кнопок, клавиш, переговорного устройства или чего-нибудь в этом роде. Ни черта не обнаружив, он со свистом выдохнул сквозь зубы и в сердцах стукнул по двери кулаком. Боль в ушибленных костяшках немного отрезвила его. Конечно, он ни на что не рассчитывал, но демонстрация бессилия неожиданно возымела действие. Прямо на крашенной металлической поверхности, чуть выше глазка, появилась надпись «Введите код ответчика». Красные буквы были не слишком ровными и расплывались по краям. При этом они не выглядели ни нарисованными, ни составленными из ячеек. Если бы надпись откуда-то проецировалась, лазарь загораживал бы луч. Для верности он поводил перед дверью ладонью, буквы не исчезли. «Куда ввести, мать вашу?» — произнес он вслух и врезал по двери еще раз. Надпись пропала, а через полсекунды появилась опять. В ней изменилось только одно слово. Теперь она предлагала «Введите код курьера». Поскольку для Лазаря все эти запрашиваемые коды были китайской грамотой, он продолжал действовать в том же духе, сводя счеты с бессмыслицей на доступный ему манер. Оказалось, что это иногда помогает. После двух ударов, которые уже могли сойти за вежливый стук, надпись исчезла. Вместо нее возникло зеленое кольцо с глазком в центре и вертикальной радиусной линией. Рисунок весьма смахивал на бесполезно примитивный план той самой части инкубатора для недоношенных терминаторов, где Лазарь находился. Дверь бесшумно поползла вверх. Из удлиняющегося отверстия дохнуло ночной свежестью. «Стучите, и вам откроют», — подумал Лазарь. «Это случаем не из Библии». Испытав чувство сопричастности к работающей до сих пор древней мудрости, он, тем не менее, не спешил выходить. Или входить, смотря куда вела дверь. Будто дешевый торгаш, у которого позади и впереди было по 40 лет мелочных сделок. Он начал взвешивать за и против на весах мнимого благоразумия. Отсутствие одежды, холод, неведенье — набралось немало довольно сильных аргументов в пользу того, чтобы остаться и терпеливо сносить пинки под зад. Однако те, кого вышвырнули из рая за приверженность идеалам демократии, умудрились выжить и в худших условиях, и даже, говорят, размножались. Он простоял не меньше полминуты, попеременно теша себя иллюзиями и пугаясь темноты. Терпение волшебной двери истощилось. Наверное, ей были не по нраву придурки, которые, получив шанс сбежать, ждали страхового полиса. Дверь начала двигаться вниз, как нож гильотины, только гораздо медленнее, но все равно грозило отсечь Лазарю беспросветное будущее. Раздираемый на части и подстегиваемый страхом и отчаянием, он пригнул голову и вписался в уменьшающийся проем, словно шагнул с вышки в неразличимый бассейн, где могло и не оказаться воды. Теоретически за обрывом была бездна, но его ноги встретили неколебимую опору в виде шершавой поверхности, которую почему-то не освещали лампы, встроенные в потолок коридора. А когда дверь закрылась полностью, стало и вовсе темно.